никогда не стоит слепо верить внешности человека, потому что она может гораздо больше скрыть, чем рассказать. Нынешний степенный и немного чопорный аристократ в молодости изрядно помотался по магловскому и магическому миру, влипая без разбора во все подряд приключения. Звезда наемничьего счастья привела его 17 лет назад в Англию, где вовсю шла гражданская война. Слабое министерство магии Британии, пронизанное шпионами сверху донизу, никак не могло подавить выступления двух противоборствующих фракций, занимавшихся политическим террором. Британский, как и любой другой, аврорат, состоящий из отцов, братьев и детей лордов, не мог действовать эффективно, постоянно оглядываясь на семейные связи и политические последствия своих действий по отношению к подозреваемым. Так что решение министра магии Британии усилить боевые отряды аврората магами со стороны было в сложившейся ситуации естественным и логичным. Наемники, нанятые министерством, не собирались принимать во внимание нюансы местного политического устройства и придерживались идей абсолютного равенства. Одинаково беспощадно карали и тех, кто кричал о старых порядках, и тех, кто кричал о порядках новых. Усугублялись потери бунтарей с обеих сторон еще и тем, что равнодушных среди наемников не было. Слишком много мозолей за последние века отдавила магическая и магловская Британия. А тут такой шанс, это же так прекрасно, лить ненавистную тебе кровь, прикрываясь приказами носителей этой самой крови. Естественно, против настолько результативных действий выступили все три стороны конфликта. Доходило до того, что появление наемников на время прекращало битву английских магов между собой совершенно неожиданным образом. Объединением обеих противоборствующих сторон против общего континентального врага, а прибывающие позже авроры в первую очередь начинали атаковать, абсолютно случайно, конечно же, именно наемников, а не своих соотечественников. Очевидно, что от такого отношения ряды наемников по тем или иным причинам быстро таяли. Когда-то очередь должна была дойти и до молодого мага, носившего тогда звучное прозвище «позывной клинок», и однажды она дошла. Его отряд угодил в мастерски подготовленную ловушку. Приверженцы древних традиций быстро спеленали наемников, допросили их и, как положено гостеприимным хозяевам, приготовили все, чтобы согреть замерзающих гостей, и позорно сгореть бы иностранцам, как и многим другим до них магам-наемникам на обыкновенных, магловских кострах, особенно любимых инквизицией, если бы не заступничество одного англичанина. Взамен принесенных клятв больше не воевать, а также некоего выкупа в форме звонкой монеты и артефактов, англичане отпустили всех пленников, которые быстро отпарировали от греха подальше по своим континентальным домам. Отпустили всех, кроме молодого командира, клинка. Тот по условиям клятвы остался отслужить за своих подчиненных. Начавшаяся на груди так и не вспыхнувших дров дружба между англичанином и его несостоявшейся жертвой только окрепла за пару лет сражений. Вместе они участвовали во множестве схваток и вышли из них победителями, оставив позади немало трупов и кровников. В итоге в какой-то момент времени случилось так, что их взаимные долги жизни пересеклись настолько плотно, что друзья, ко всему прочему бывшие еще и в каком-то роде тезками, решили побрататься. К сожалению, сторона, за которую они сражались, проиграла. Самозваный лорд света взял под контроль аврорат. Самозваный лорд тьмы был заманен в ловушку и убит. Его маги, лишившись сковывающей в единое целое воли своего господина, превратились в обычную испуганную толпу, так и не родившую из своего чрева нового, хотя бы временного лидера. На последователей поверженного лорда, как на диких, бешеных зверей, началась беспощадная охота. Рядовых казнили на месте, более влиятельных после формального суда бросали в страшную магическую тюрьму. Гордый англичанин отказался от эмиграции и от помощи своего названного брата, за что заплатил своей свободой, принеся несколько неприятных магических обетов. Клинок же вернулся на родину и вскоре стал благовоспитанным лордом и любящим отцом наследника. Впрочем, в мире магии иной раз даже смерть не может разделить друзей, что уж говорить о такой незначительной вещи, как обычное расстояние. Очень часто братья встречались в Европе, потому что в Англию клинку въезд был запрещен навечно. Иногда эти встречи бывали в поместье у клинка, иногда, чтобы отдохнуть от жены, они проходили во Франции, иногда в Америке. Мало, очень мало их было, этих встреч. Наконец сквозное зеркало слегка засветилось. Лорд взял зеркало в руки и взглянул в него, но, как и положено, не увидел своего отражения. Из фальшивых глубин артефакта на него взглянуло усталое лицо названного брата. «Здравствуй», — первым заговорил бывший клинок. «Угу». В только-только начавшемся разговоре уже повисла тяжелая пауза. Молчание длилось и длилось, пока ответивший на вызов маг хрипло не произнес. «Ты очень плохо выглядишь. Сплю мало, много приходится работать», — ответило изображение в зеркале. «Ты же понимаешь». «Да, я понимаю. И не понимаю, почему ты не принял мою помощь. Мы об этом говорили уже много раз». И опять в разговоре повисла пауза. В конце концов клинок набрался сил, вздохнул и произнес тяжелые слова. «Прости меня, брат, я не могу ничего сделать человеку, который, помимо всего прочего, заработал долг жизни моего сына. Дважды заработал, я не могу, и не думай об этом», — яростно закричал его собеседник из сквозного зеркала. «Да слушай меня, я не могу посадить под замок или как-то подставить парня, чтобы его задержать у нас, но если я не сделаю этого, то он убьет моего брата, а если сделаю, то нарушу магическую клятву и оставлю своего сына без отца и без друга. Я не знаю, что мне делать, брат. Скажи, что я могу сделать», — сумбурно проговорил клинок. «Ничего, ты же знал, что рано или поздно этим все закончится. И это еще счастье, если закончится именно так, а не иначе. Прости меня, прости. Надеюсь, дети не повторят наших ошибок. Подстрахуй его, если что, конечно. Хоть так я смогу искупить свою вину. Прости, мне ни за что прощать тебя, старый друг, и нет на тебе никакой вины. Живи, спасибо тебе за все, и прощай, брат, прости меня». Связное зеркало покрылось сетью трещин, показывая, что артефакт на той стороне был уничтожен. Мужчина крепко сжал кулаки и с силой уперся ими в столешницу, отчего та протестующе захрустела. «Почему?» – заорал клинок. «Почему все должно закончиться вот так, проклятая богом магия? Почему я обязан безропотно ждать, когда мой брат умрет? Почему за всю жизнь племянника в магии я не мог даже познакомиться с ним? Почему я не имел права сказать ему правду? Обет и проклятие, будь сам проклят их изобретатель, будь проклята магия за то, что их поддерживает». Внезапно дверь распахнулась, и в кабинет вбежал наследник лорда. «Папа, папа, погляди, у меня наконец-то получилось. Вербира сангвинум». И из палочки Гильермо Риккардо де Лусера и Кармана вылетела короткая и тонкая, но такая узнаваемая по показательным выступлениям гостя кровяная плеть. Часть четвертая. Четвертый курс. Пролог. Литл Хэндлтон, расположенный на севере Англии, действительно соответствовал своему названию. Небольшая деревушка не имела ни одной достопримечательности, кроме старинного особняка семьи богатеев Ридглов. Хотя последние десятилетия, после смерти своих хозяев, и этот единственный пристойный в деревне для благородного человека особняк стоял заброшенным, потому что дальние родственники не спешили ехать в глушь, чтобы пользоваться нежданным наследством, за которое еще нужно было заплатить серьезные налоги. Это пренебрежение весьма безжалостно отразилось на внешнем виде и внутреннем убранстве дома. Вряд ли новые хозяева обрадовались бы такой старине. Грудом пыли и грязи, лежащей на полу сгнивших деревяшках, и обрывком тряпья. Впрочем, кое-какие наследники, даже можно сказать, прямее некуда, сейчас этим домом пользовались. «Барти, ты все понял, я не разочарую вас, мой лорд». «Ах, я знаю, Барти, я знаю, ты все сделал правильно с чемпионатом. Мы громко заявили о себе. Пора бы всем остальным начать вспоминать о том, кому они принадлежат». «Да, мой лорд, артефакт Сарисжин, он позволит тебе вести себя так, что даже при США стальной взгляд не отличит тебя от Моуди. По сути в своем поведении ты и будешь этим бесшашенным Аврором, потому что артефакт подменит доступную для Легилиминси внешнюю часть твоей личности и твоей памяти. Конечно, от этого можно сойти с ума, ты ведь не боишься пострадать ради своего лорда? Я готов, мой лорд, я и не сомневался. Жаль, что таких артефактов больше уже не делают. И жалкая магдловская жизнь слуги недобитка Ридглов пост шла нам на пользу. Учти, что хотя я и вынул очень многое из памяти Моуди, защита артефакта не абсолютна. Моуди силенный хитер, сшаль, что нам придется оставить его в живых пока. Сделаешь все, как я сказал. Даже если тебя раскроют, я запрещаю тебе умирать, пока не выполнишь шаше мой приказ. Мальчишка должен попасть ко мне живым и только живым. Не смей убить его, не смей позволить ему погибнуть. Ты понял меня? Да, милорд. Мальчишка, милорд, хаем, КС, кстати, Барти, в Хогвартсе тебе ВС встретится еще один очень любопытный мальчишка. Молодой Крэбс сумел остановить мой взгляд на себе. Мне он любопытен тем, что не совсем понятен. Он очень не хочет получить метку, но при этом обещает сделать гораздо больше, чем те, у кого она есть. Приглядись к нему. Если почувствуешь измену, убей его. Я верю твоему чутью. Если же нет, старый близжний круг меня сильно разочаровал. Очень разочаровал. Смертельно. Позвольте, милорд, я убью их всех сам. Они пока еще нужны мне. Не ВСС, Барти, не ВСС, но очень многие. На вакантные места нужно поставить тех, кто хочет и, главное, действительно сможет принести пользу нашему делу. Поэтому, испытай Крэбба, который отсчетливо метит в мои советники. Да как он посмел. Сопляк, а уже в ближний круг. Завелся названный Барти. Сопляк. Но сильно ли ты отличался по возрасту от него, когда присягнул мне? Нет. Но я всегда был искренне верен и истово предан вам, милорд. Я знаю. Вот ты и проверишь преданность Крэбба младшашего. Для начала ты сделаешь вот что. Глава 1. Спокойное начало четвертого года попаданства. Несмотря на мои тревожные ожидания, четвертый учебный год начался гораздо спокойнее, чем все остальные вместе взятые. Не было беготни по магазинам, ибо еще зимой все было куплено с запасом. Исключение составили кое-какие мелочи, которые я закупил минут за 20. Смешно, но эти мелочи мне встали втридорога, так как я практически всю оставшуюся наличность на всякий случай перед вояжем на юга перевел из галеонов в фунты. Фунты мне так и не особо пригодились, зато теперь я был вынужден обратно переводить их в галеоны, потеряв на этом 2000%. 2000 мардридов обменный курс жадных гоблинов. В итоге получились сущие слезы. Похоже, придется мне опять жить на 5-10 галеонов в полугодие, как собирался жить на них Винсент до моего попадания. Очень и очень неприятно. А если я захочу девушку пригласить, их вон через пару месяцев целый цветник из Шармбатона и, чем Мерлин не шутит, Дурмстранга приедет. Совершенно неожиданно для себя, не встретил в Мэнере Крэбба. Честно скажу, ожидал, что меня будут караулить прямо при входе и сразу же потащат в подвал круциатить, и заранее приготовил аптечку и кинжал, но, похоже, после фееричного возвращения вальпургиевых рыцарей к активности после стольких лет забвения в определенном месте у моего номинального папаши заиграла молодость, и он отправился по поручениям лорда во все тяжкие. Ну и ладно, мне же лучше. Итак, это первый год, когда я нормально добираюсь до Хогвартса. Даже как-то неожиданно. Можно почувствовать себя дурным приключенцем вроде Поттера. Нормально, имеется в виду как положено. Вместе со своим факультетом на поезде. Оказывается, в прошлом году мне, учитывая наличие на дороге дементоров, очень сильно повезло с попутчиками. В смысле, что в моем вагоне они вообще были. 5-6 раз в году, во время школьной миграции, билеты на Хогвартс-экспресс очень редко продают взрослым. В патриархальном магическом мире, где населяющие его маги к тому же живут ощутимо дольше магглов, обычно день-два ничего не значит. А для тех, кому значит, всегда наготове есть каминная сеть, аппарация, портключи и метлы. Ну, или на крайняк, ночной рыцарь. Наш класс занял в общем вагоне два соседствующих через проход купе, чтобы удобнее было переговариваться. Поездка началась под ворчание девчонок, крепко стиснутых со всех сторон одноклассниками. Чем вызвано их недовольство, я не понимаю. Да, мы вдесятером заняли 8 сидячих мест. Мест, внимание, рассчитанных на взрослых в теплой одежде. Да, получилось плотновато, но и гигантов среди нас нет. И все же это что, повод жаловаться на то, что места в вагонах все время не хватает. Они не ездили в пригородной электричке в пятницу вечером в разгар дачного сезона и не пытались зайти утром в вагон метро, что в собаку нормально помещается до 300-350 тел, что в метро в один вагон в час пик набивается иногда и больше 260 душ, а тут вдесятером на 8 мест сели. Не говоря уже о том, что далеко не все едут в этом самом Хогвартс-экспрессе. Ведь глупо же тем, кто живет в Шотландии, сначала переться в Лондон, а потом трястись обратно. Да тут в одном вагоне можно весь Хогвартс увести. Одно слово, зажравшиеся буржуи. Но и в таком плотном контакте можно было найти свой шарм. Он позволил нам, парням, заметить, а девочкам, соответственно, показать во время пересаживания с места на место, как, однако, подросли и заметно округлились в положенных местах нашей одноклассницы. Хотя по мне им еще до гордого звания девушка года 2-3 как минимум. Повзрослели не только они одни. Сам-то обычно не очень замечаешь изменений, происходящих с собой, а вот окружающие. Если к прошлому 1 сентября я поразил своих приятелей, скинув пуджера и приобретя великолепный загар, то в этом году я выделялся осанкой и пластикой движений, лишенной подростковой угловатости и неуклюжести. Да и те редкие жиринки, что не дотопило солнце Сахары, безжалостно были выжаты Антонитой Делусера и Кармана, и рост мой стал заметно выше среднего. Вон, Эрни я почти на голову обогнал, хотя Джасти почти такой же, как и я, здоровая жлобина, вымахал. Можно сказать, я стал мачо хоть куда, если не смотреть на некрасивое лицо и тонкие реденькие волосы непонятного цвета. Кстати, все время забываю с ними что-нибудь сделать, либо срезать нахрен вообще под ноль, либо зелья какого выпить для роста. Не может быть, чтобы у магов ничего такого не было. Снипа, что ли, попытать? Не, ну его нафиг, гада. Судя по тому, как пока еще неуклюже, но однозначно определяемо пытались со мной кокетничать одноклассницы, изменения во мне окружающими меня девчонками были оценены по достоинству. Даже некоторые старшеклассницы бросали заинтересованные взгляды. Большинство разговоров ожидаемо крутилось вокруг завершившегося финала чемпионата мира по квиддичу. Естественно, что обсуждали и случившееся после. Яростные, подобно восставшим из могил инферналам, нападение на мирных магов сотен упивающихся смертью. Учитывая, что рассказывали непосредственно присутствовавшие на чемпионате Эрни, Сьюз и Хопкинс, вырисовывалась следующая картина. Упивающихся было около 2000 человек, сразу же мысленно делим это число на 10, и они безжалостно атаковали отдыхающих и веселящихся магов. Так как лагерь был изначально разбит на 10 секторов, а наши отдыхали естественно в британском, то, что было в других, сказать не могли, но предполагали, что, скорее всего, те пострадали еще больше, так как оттуда бежало совсем мало людей. После того, как лагерь был разгромлен, кто-то запустил метку. Любопытно, для получения достоверной картины надо будет расспросить при случае Крэбба, как оно все было на самом деле. Но, на мой взгляд, произошло следующее. 30-50 магов в плащах упивающихся шли по британскому сектору от центра к краям, наглядно визуализируя пример процесса с положительной обратной связью. То есть чем больше пугалось магов, чем больше их бежало прочь от центра, тем больше они пугали следующих, и так далее до самых окраин. В итоге плащеносцы, гоня перед собой волну паники, прошли весь лагерь, весело и задорно зажигая палатки по ходу своего движения. Ой, беда-беда. При этом даже в самых разнузданно паникующих газетных статьях не было ни одного сообщения о погибших, а только о пострадавших. И то, скорее всего, не от прямых действий нападавших, а от поднявшейся паники. Толпа сама себя в панике затоптала. Короче, и это при том, как вежливо и предупредительно вели себя вальпургиевы рыцари в бою. Ни одного разрезанного, сожженного, зааваженного. Чтобы после долгого перерыва любители пустить кровушку удержались в законных рамках, да вы смеетесь. Честно скажу, после всего услышанного не верю я, что это были упивающиеся. По мне, так все это устроил один единственный Барти, посылая знак старым друзьям от хозяина. А что, нанять полсотни ленивых хулиганов на континенте, имея под рукой открытый кошелек рода Краучи, проблем никаких не составит. Нет, что вы, никакой мокрухи, просто жесткое веселье, напугать это стадо будет так смешно. Согласен, тогда лови монетки, плащик и маску. Именно этим обосновано отсутствие трупов и вообще нетронутые гостевые сектора. Было бы иначе, иностранные комрады взяли бы Фаджа и Дамблдора за яйки и плотненько так стиснули в кулаке, ласково спрашивая, где блюдо с головами нападавших, или нам найти их самим. В это предположение отлично укладываются и другие факты. Иначе как объяснить, что первая встреча Волдеморта со своими самыми преданными рабами состоялась так не рано? Видимо, была причина, раз он не хотел появляться на глаза своим слугам. Боялся, что добьют на месте. Не хотел уронить авторитет, выглядя, как жертва позднего аборта, или что-то еще. Но уж точно помню из канона, что первый сбор упивающихся был в конце турнира. Поттер, если что, потом это сможет подтвердить. Больше ничего особо интересного в детских разговорах в поезде не промелькнуло. И вообще, поездка прошла на редкость спокойно, портя мне мою статистику путешествия по железным дорогам магического мира. Первый раз пришлось бежать, второй – нападение дементоров, третий – ехал после обильных круциатусов, четвертый – вообще после пророчества, как на казнь, домой. Конечно, и сейчас можно было бы сказать, что впереди трепка от Крэбба, но раньше рождественских каникул я ее не получу, так что можно спокойно заниматься своими делами. Но, на всякий случай, к неприятному стечению обстоятельств я был готов и держал обе волшебные палочки и клинок под руками. Кстати, насчет чистого клинка. Я долго размышлял над тем, что мне с ним делать, в смысле, где спрятать. С одной стороны, собственноручно тащить в Хогвартс такой компромат на себя любимого очень и очень недальновидно. Я даже Лусера не показывал артефакт, уж на что они добрые католики. Зато клинок практически всегда, если хранить в выручай комнате, будет под рукой. С другой стороны, если спрятать оружие в мэноре, если его там не подрежут домовые эльфы, то оно гарантированно пролежит столько, сколько нужно. Беда в том, что пролежать клинок может до самой моей смерти и после, если Крэбб захочет меня изгнать или убить. Прецедент с хорошо пролежавшим отваром из мандрагоры на втором курсе у меня уже есть. Так что в Хогвартс в этот год я ехал во всеоружии. Две палочки и кинжал магоубийцы, но совсем без денег. Ночь, улица, фонарь, аптека. Хотя нет, это из совсем другой песни. Кареты, врата, большой зал, пир. Все, включая распределение, прошло как обычно, пока слово не взял директор Дамблдор. Бедные квиддичисты, как они горевали о том, что в этом году нет и не будет школьных игр. И даже новость, что в этом году в Хогвартсе будет проводиться турнир трех волшебников, лишь чуть-чуть развеяла их печаль. Впрочем, по вполне понятным причинам, пафосное объявление о турнире не заставило мое сердце биться чаще или хотя бы отвлечься от важного дела. Я аккуратно, стараясь хоть как-то спрятать свой интерес, крутил головой по сторонам, пытаясь охватить как можно больше детских лиц, и читал на них именно то, что и ожидал увидеть. Отсутствие удивления. Вся магическая Британия, если и не одна большая деревня, то поселок городского типа уж точно. Если собрать всех магов в одном месте, то их еле-еле хватит, чтобы населить один небольшой городок. А если брать современный сильно урбанизированный восточный мегаполис, то, чтобы всех вместить, хватит и пары улиц. Утаить в таком тесном сообществе какую-то новость можно только в том случае, если рты всем в обязательном порядке заткнуть непреложным обетом. Иначе будет как вот сейчас вот. Боунс, Дигри, Макмиллан и еще несколько старше-младшекурсников у нас, приблизительно четверть Гриффиндора, треть Ривенклэй и практически весь Слизерин удивлены не были совершенно. Нет, они хлопали вместе со всеми, выражали положенный восторг криками, свистом и улюлюканьем, но делали это без огонька, который можно было заметить в глазах детей, действительно узнавших все именно сейчас, а немного раньше. Кстати, оба компаньона Поттера были в числе тех, кто притворялся. Все-таки актерская игра, не ключевой навык Грейнджер, ну просто совершенно. Тот же Уизли-младший даст в этом ей 100 очков форы. Маска дуболома сидит на нем так плотно и органично, что я даже слегка поверил в то, что он действительно не был предупрежден заранее. Если бы не конец второго курса. Тем временем Дамблдор с шутками и прибаутками, не обманите меня, директор, я видел, каким вы можете быть, вещал о том, что в связи с соображениями безопасности подрастающего поколения участвовать в этом турнире не дадут совсем уж молодым ученикам. Старше 17 лет отсекало сразу чуть меньше 3/4 всех студентов, но при этом за победу в турнире дадут 1000 галеонов, что, конечно же, очень сильно утешило не подпадающих под возрастной ценз, хотя испытания там будут те еще. Драконы, русалки, лабиринт. Кстати, вот что любопытно. Все свои победы Поттер одержал таким образом, что, как именно он это сделал, никто толком и не видел. В книге же вроде бы все было несколько по-другому. Что же, посмотрим, как будут развиваться события. Если по фильму, то надо будет пару шпилек отпустить в сторону Гриффиндорца и стоящего за ним директора. Хотя вот пока точно не поймешь, по какому канону идут события, книжному или тому, что показано в фильме, лучше не рыпаться. Да ну и ладно. Внезапно потолок замка потемнел, заклубился тучами, их озарили яркие зарницы, и на нас упали первые капельки дождя. Яркая молния сорвалась в небеса с волшебной палочки низкорослой перекошенной фигуры, появившейся в главных вратах большого зала. С возвращением в Хогвартс, Бартикрауч-младший. Приветствую вестника темного лорда. Ёрничая, с фальшивым пафосом подумал я. Интерлюдия 1. Небольшой домик на спокойной окраине Лондона чисто по-еврейски снаружи не бросался в глаза, хотя люди в нем жили достаточно зажиточные. Однако сейчас хозяев, иммигрантов из Германии во втором поколении, очень уважаемые люди попросили дать немного спокойно пообщаться другим весьма уважаемым людям, а чтобы прогулка не оказалась слишком скучной, хозяева получили подарочную карту на небольшую сумму в ближайший крупный магазин. Тем временем разговор в комнате подходил к своему финалу. «Натан», — говорил один очень пожилой и благообразный арамейский маг другому, совсем молодому и совсем не похожему на Аида, — «я буду вам очень честным. Это очень важное задание, несмотря на то, что кажется оно весьма легкомысленным. Из всех только вы сейчас учитесь в этом вашем английском шуле. Я вас понял. Вот только, несмотря на то, что за вас просили весьма уважаемые в общине люди, я спокоен за будущее нашего народа. Когда такие идишеркоп продолжают дело своих, просьба, не словами. Хорошо, фрайнд, таки сколько вы хотите, процент. Вы делаете мне смешно, но я, как вы сказали, один там буду. Так что и цену назначать мне, видишь ли, процент может заключаться и в одной-двух авадах, или отрубленной руке или ноге. Тем более, на следующий год поступит одна миглах. Но вы же торопитесь, не так ли? Да, но процент это слишком много. Хм, ваше предложение, я думаю, вас устроит очень круглая сумма в 1000 галеонов, 2000, и 1000 вперед. Это не обсуждается. Сначала имя, потом деньги. Но найду я его или нет, моей репутации будет нанесен определенный урон. Что вам до нее, с ней жить мне, а не вам, вполне резонно пояснил Натан. 500 галеонов, и 1000 после. Собеседник старика подумал и согласно кивнул. Хорошо, договорились. Еще раз тогда повторите приметы, кого вы ищете. Нам очень интересен один из старшекурсников вашей школы. Кто он, мы не знаем. Единственное, что о нем известно, это то, что у него есть очень эффектная татуировка дракона. Ее вид представлен вот в этих вот воспоминаниях. На столе появился небольшой флакончик с серебристым содержимым. Нужно ли мне знать еще что-нибудь? Какие-то дополнительные особые приметы? Хотя бы факультет? Я всего лишь посредник. Мне больше ничего не сообщили. Глава 2. Немного о турнире трех волшебников и мисс Гринджер. Праздничное чаепитие в гостиной факультета Хаффлпафф прошло согласно недавно родившейся, но уже вполне себе устоявшейся традиции. Второкурсники угощали первокурсников, остальные сидели маленькими группками, отдыхая после пира и обсуждая будущий турнир. Если бы не позднее время, часть учеников, для которой турнир – неожиданность, уже бы осаждала мадам Пинс по поводу старинных хроник, чтобы среди кучи старинной графомании найти редкие зерна истины. Скорее всего, завтра, прямо с утра, первые этим делом займутся орлята, потом подтянутся наши, слизеринцы напишут домой, ну а Гриффиндор, там есть Гермиона Гринджер. Да и мне любопытно почитать не то, что известно из куцего канона, а серьезные оригинальные источники. Под серьезными я понимаю, естественно, не выхолощенную библиотеку Хогвартса, а настоящую, доступ в которую мне открыт Равиной. После веселых пятничных занятий гербологией, где мы с упоением доили бубонтюберов, собирая их гной, в моем расписании стояли спокойные нумерология и древние руны. Каток образовательной системы заставил меня обратить самое пристальное внимание на свою успеваемость по основным предметам, так что летом я был вынужден заниматься с полной самоотдачей. Это принесло определенные плоды. После проверки летних сочинений я получил достаточно высокие оценки и, соответственно, не огреб новых отработок. Пользуясь тем, что про эти самые отработки, шлейф которых после прошлого года задевал даже мой следующий курс, мне пока никто не напомнил, я сразу же после обеда отправился в выручай комнату, копать про этот самый турнир. Сидя вечером в кресле выручай комнаты, я систематизировал полученную информацию, заполняя лакуны в известной мне из прошлой жизни истории мира. Нельзя сказать, что канон грубо обманывал, но не договаривал столько, столько, что при формальном совпадении внешних признаков реальная картина получалась совершенно отличная от пряничного толкования книги и фильма. Итак, берем официальную версию магической Британии и начинаем ее дополнять теми вырезанными кусками, которые там по политическим причинам отсутствуют. Турнир трех волшебников, получивший это название после объединения всех магов под единым статутом секретности, был основан, оформлен в текущем формате с подачи отдела спорта при Международной конфедерации магов, примерно 700 лет назад, 300 лет назад. До этого, как, впрочем, и после, то есть до сих пор, турнир проводился несколько в другом формате, больше напоминающим юниорские соревнования по дуэлингу, как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Тут вообще истина искажена настолько, что я подозреваю, этот кусок текста получился путем вырезания произвольных слов из настоящего каким-нибудь магическим генератором случайных чисел. Со школами магии вообще довольно непростая ситуация. Всего их, насколько я помню из канона, было 11 по всему миру. Но 11 – это, внимание, самых древних, знаменитых и признанных всеми остальными. А так, как я смог выяснить из просмотренных документов, школ было в среднем по одной на каждое государство. Однако, как я прочитал в одном достаточно любопытном свитке, сама процедура признания школы – такая морока, что тот же славянский, русский, советский, российский Китиш признавался и опять лишался признания несколько раз за свою историю. А считавшийся по канону за русский колдотворец вообще оказался согласно описанию узнаваемо польским. Впрочем, Китиш даже в самые политически худшие годы совершенно не страдал от отсутствия внимания со стороны западных магов. На моей первой родине совместно со всеми восточноевропейскими, южными и восточными школами была своя древняя программа соревнований, список которой был поразительно похож на кто с магическим уклоном. Хотя, если учесть причинно-следственные связи, это скорее писатели кто где-то раскопали старинный список дисциплин, выкинули из них фехтование и магический практикум, добавили чисто магдловские дисциплины и алга. За такое откровенное неуважение старейшей и сильнейшей магической школы англичане восточных варваров откровенно презирали и выливали на страницах летописей на своих обидчиков море грязи. Но не нужно думать, что британцы за что-то ненавидели отдельно Китиш и страну, как бы она в исторический период ни называлась, в которой он территориально располагался. Британцы были честными магами весьма широких взглядов, судя по летописям, не любили и презирали вообще всех. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, британский Хогвартс участвовал в этом турнире в среднем раз в 5 лет, а так турнир-то вполне себе ежегодный, и было общепризнано, принято решение главой Международной конфедерации магов считать так, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей, а также способ обновить кровь и шпионить. Турнир проводился до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, дуэли до этого и после этого на соревнованиях иногда и смертью оканчивались, и ничего, никто не запрещает их по сей день, так что международные соревнования пришлось прекратить, в Британии, из-за грубого нарушения правил и убийства обоих остальных участников в пользу чемпиона Британии, Хогвартс был надолго исключен из маголимпийской таблицы. Но да, не соврали ни слова, Британия в турнире не участвовала, изначально не было никаких ограничений для участников, кроме того, что участвовать могли лишь студенты вышеперечисленных школ, не вышеперечисленных, а просто трех определенных, отобранных из всех остальных с помощью предварительных соревнований, аттестации учебных заведений, средних оценок студентов и так далее. Иначе турнир проще было бы назвать турнир школ Дурмштранг Хогвартс Шармбатон. Поразительно, что же такого сделал Дамблдор, на какие кнопки нажал, чтобы его школу вернули в список возможных участников. Судя по тому, что на открытии турнира, события, по сути, мирового масштаба, как оно проходит, вспомним финал чемпионата мира по квиддичу 2-недельной давности, а уж если оно происходит так, как описывается в каноне, после столетий перерыва, то и вообще, отсутствовали какие-либо официальные лица кроме обязательных директоров школ-участников, похоже, этот турнир был просто бойкотирован остальными странами, а почему бы нет, вон, как некоторые страны в мире Магглов бойкотировали некоторые международные соревнования, так и здесь, у магов то же самое, политика, так ее раз так, не все хотят якшаться с нарушителями и обманщиками. Кстати, что характерно, и сейчас Дамблдор продолжает печальную традицию, показывая Британию во всей сомнительной красе, проводя турнир совершенно безобразно. Второй чемпион от Хогвартса будет выглядеть, как будто на чемпионате мира по футболу команда хозяев стадиона будет вдвое больше по числу игроков, чем положено. Станут ли играть с такой, что скажут о стране, тренере, людях? И, внимание, директор переживает все случившееся совершенно спокойно. Короткое отстранение с постов не в счет, ощущение, что в своих действиях он руководствуется поговоркой «ссы в глаза», «все божья роса». Любопытно, как Дамблдор вообще в каноне дал себя грохнуть, что-то там с этим нечисто. И вообще, чем дальше, тем мне становится все боязнее конфликтовать с игроком такой мощи. Бедный, бедный Поттер, кому ты продал душу, чтобы соскочить с крючка? И каким таким чудом выжили те, кто был рядом с тобой? От размышления о Поттере я совершенно незаметно перескочил на мистера «Хороший аппетит» и мисс «Лохматую и зубастую». Честное слово, скорее бы Малфой ей зубы испоганил, смотреть иногда страшно на такие резцы. Итак, кто же такая мисс Гермиона Грейнджер? Мисс Гермиона Грейнджер у нас одаренная, маглорожденная волшебница. Гермиона очень правильная девочка, но еще она и очень начитанная девочка. Без друзей социальную тягу к получению и обмену информацией частично могут купировать только книги. Так что изначально, скорее всего, из-за того, что у нее не было друзей, Гермиона стала начитанной, а не наоборот. Конечно, потом процесс пошел по нарастающей и зациклился, но, на мой взгляд, именно в такой последовательности все и было. Идем дальше. Чтобы в таком возрасте читать одни только книжки по матану, нужно быть абсолютно двинутой на науке, а такие стопроцентно, без шансов, попадают на Рейвенкла. Но Грейнджер оказывается на Гриффиндоре, а это однозначно указывает на то, что незнания для нее важны, а совсем другое. Быть всегда и во всем правой, поучать и наставлять, приказывать — это совсем не то, что привечает Равина. Конечно, можно предположить, что тут шляпа потрафила директору, сделав вид, что поддалась на уговоры, но, кто вообще такая эта Гермиона Грейнджер, чтобы ради нее разорялся сам Дамблдор? С самого начала, имею в виду, подобрать напарницу и, быть может, будущую любовницу, жену можно и по ходу дела. Вон их сколько есть и сколько еще будет, на все готовых. От дружбы до постели ради будущей смены фамилии на Поттер и доступа к деньгам в банке. В принципе, так и вышло в каноне с младшенькой Уизли. Так, еще один маленький штришок к психологическому портрету Гермионы. Она до отвращения правильная и слушается взрослых. Это очень яркий штрих, он еще сыграет свою роль в дальнейших событиях. Что-то я сбился с мысли. Итак, умненькая начитанная девочка оказывается на факультете храбрецов? Нет, умненькая маглорожденная девочка оказывается в полной жопе. Здесь ее знания не значат ничего, а прочитанные учебники и успехи в магии не компенсируют сословного неравенства. Друзей нет, подруг нет, померла, никто бы и не заметил. Только порадовались бы за тролля, который угробил мерзкую и никому не нужную заучку грязнокровку. Это, так сказать, стартовые условия. А вот дальше. Дальше прямых доказательств у меня нет, но, трактуя события канона, можно сделать весьма достоверные предположения. После случая с троллем к Гермионе приходит великое, не по возрасту, прозрение. Кстати, о возрасте. Не стоит еще забывать и о том, что Герми заметно старше своих друзей. В возрасте этак лет до 16-18 год, это огромная разница. Да и девочки взрослеют обычно раньше мальчиков, такая уж природа, никуда не деться от этого. То есть если Поттер на первом курсе, 11-летний, то приведенный к этой же шкале возраст Грейнджер можно считать за все 13, а то и 14. Прозрение же Грейнджер состоит в том, что в магическом мире она никто и звать никак, даже чисто по-женски шансов у нее мало. Тот же Малфой, быть может, возьмет в подстилки, но никогда не женится на грязнокровке. Что делать в таком случае одинокой девочке? Рецепт описан в тысячах книг, читать которые Герми всегда была мастер. Нужен покровитель. А кто может стать лучшим покровителем, чем уже старый, но еще политически мощный Альбус и т.д. и т.п. Дамблдор? Никто. Деталей разговора, если он был, естественно, не знает никто, кроме них двоих. Что на что менялось, какую службу должна была нести Грейнджер, и что в ответ обеспечивает девушке Дамблдор, неизвестно. Однако легко заметить, что с тех пор правильная девочка Гермиона вконец оторвалась. Считаем только самые крупные моменты, за которые она не понесла никакого, или только чисто символическое, наказание. Она полезла в запрещенный коридор, перед этим совершенно спокойно парализовав пытающегося остановить ее Невилла. Она обнесла преподавателя, Снипа. Самого Снипа, воплощенный кошмар и ужас всего Хогвартса вообще, а также Гриффиндора и одного шрамоголового очкарика персонально. Чудесно, не правда ли? Она варила и сварила нерекомендованное к применению зелье. На третьем курсе она получает это просто пиздец. Какой силой и опасности артефакт ей дают в руки? Вот часто ли восьмикласснице дают порулить атомной электростанцией, а ведь маховик времени еще более разрушителен при неправильном использовании, чем случившийся упс с реактором. Строгий учет использования и хранения всех маховиков времени ведет отдел тайн, а они глупостями не занимаются. И такой предмет попадает в руки недоучки для того, чтобы девочка могла больше учиться. Красиво, правда? Я тоже так хочу. Ага, посещать не влезшие в ее расписание, внимание, магловедение и нумерологию, то есть чисто академические дисциплины, которые маглорожденному с полной начальной кусочком средней школы поднять весьма легко в свободное от основной учебы время. Могу сказать с полной уверенностью, как тянущий ту же лямку, разобраться в них, имея нормальное образование, достаточно нетрудно. Ну не бред ли? Бред, но что случилось, то случилось. Кстати, и здесь точно так же, строго по канону. А что это означает? Это означает, что так было кому-то нужно. Но все равно, маховик первому попавшемуся заучке в руки не дадут. Вон, целый факультет таких в соседней с Гриффиндором башне. А хоть кому-нибудь за всю историю дали? Нет. И дальше. Как лихо правильная девочка крушит запоры на темнице осужденного беглого преступника. Как будто другой человек. Кто-то, быть может, скажет, что так внезапно и сильно измениться нельзя, и я с ними соглашусь. Гринджер и не изменилась вовсе. Она осталась все той же, просто место эфемерного и расплывчатого понятия взрослые заняло или ей принудительно заняли одно всем известное и сложносоставное имя-фамилия. А вот дальше умненькая Гермиона, похоже, решила соскочить, и тем самым часть доверия Дамблдора потеряла. Шашни с иностранцем в худших традициях СССР ей не простил никто. Крам умотал к себе в Болгарию, а Гринджер, конечно, простили, но теперь былого доверия к ней уже не стало. И уж точно ей не светил Поттер в мужья, к чему все шло с первого курса, если судить по первым книгам. Тем более, если внимательно посчитать, знание какого числа весьма специфических, в том числе защитных и атакующих заклинаний, показывает не увлекающаяся боевкой девочка, то можно предположить, что с некоторых пор ее целенаправленно готовили, как телохранителя и агента влияния на Поттера. Слишком много и чересчур неожиданно в тему оказывается знаний у нее в голове, причем прикладных знаний. Кстати, какая удачная идея, и как я сам раньше не догадался, где ты была, Гринджер? В библиотеке, Мордридова заучка, и никто не пойдет проверять, а точно ли она именно там? В конце концов, всегда можно на секунду зайти за книгами и уйти по делам, сказав случайному контролеру, что разминулись на секунду. Это ничуть не хуже, а во многом лучше моих на отработках. Просто хитрюга, если сама догадалась, а не подсказали. Ну а дальше никаких особых роялей из кустов не вылезало, и в результате девочке приходилось всего добиваться самой. Это всего приняло форму некрасивого, глупого и гниловатого шестого сына бедного многодетного семейства. А уж какая там у них была страсть. Достаточно вспомнить слова Трелани. Сердце ваше не способно на любовь, а душа сухая, как страницы учебников, к которым вы привязаны навсегда. Хм. Кстати, а зачем профессор так прессанула Гринджер? Была ли это ее сермяжная правда или заказ Дамблдора? Судя по тому, что в то время у них с Дамблдором было полное понимание. Хм. Я сложил книги на стойку по умолчанию отсутствующей здесь библиотекарши и отправился в гостиную факультета. Размышления, начавшиеся как простая разминка ума, внезапно переросли в нечто большее. Теперь мне срочно понадобился омут памяти, проверить одно свое предположение. По счастью, думосбор оказался никем не занят. А то, бывало, как повадятся молодые пары зависать в нем, подолгу вдвоем рассматривая свой первый поцелуй, что драконом не оттащишь. Я, как это было положено, тщательно зафиксировал у себя в памяти то, что хотел увидеть, и стал медленно вытягивать нить воспоминания. Фокус не такой уж и сложный, тем более для начинающего акклюмента. Гораздо сложнее умение не скопировать, а переместить без остатка воспоминания из головы в хранящий их специальный сосуд или омут памяти. Тут нужно быть уже гораздо более опытным акклюментом, так как такое действие сродни смеси облевейта или гелименции. Я пока не умею, но обучиться мне все равно придется. Волдеморт не будет меня допрашивать только в Хогвартсе, и его уж точно не остановит возможные проблемы с моим здоровьем. Итак, вот оно. Я окунулся головой в омут и стал внимательно смотреть получившееся 3D-кино с полным эффектом присутствия. Да, вынужден согласиться, Макглам до этого пока еще очень далеко. Легкая и приятная цель, слегка надменно вещал невысокий толстенький мальчишка. Или, может быть, на бедной маленькой маглорожденной девочке, за которую абсолютно некому заступиться, точно, ведь ее учебу так просто превратить в... Я остановил просмотр, переместился и вгляделся в выражение лица Гринджер. Вот оно, этот взгляд, это взгляд незабитой маглорожденной. Нет, это был взгляд, говорящий: «Ха, как же ты ошибаешься, есть, есть тот, кто может меня поддержать и защитить. Как же приятно чувствовать у себя за спиной поддержку и помощь». Итак, все ясно. Гермиона абсолютно точно действующий агент Дамблдора. Ну и что? А то, что теперь ее лучше обходить за пол Хогвартса. И все ее идеи и поступки, в том числе самые идиотские, вроде Домоэльфийского профсоюза, придется рассматривать через призму «А зачем это Дамблдору?». Но самое главное не это. Вспоминая канон, именно Гринджер собрала армию Дамблдора, поставив в итоге свадебного генерала Поттера перед свершившимся фактом. А раз так, то намерение защитить моих товарищей по факультету от попадания в это редкостное дерьмо превращается в проблему невиданной сложности. А я их действительно собираюсь защитить. Всех. И Седрика в том числе. Привык я к ним душой, как к младшим братьям или к племянникам. Зря я, что ли, шел на поклон к Волдеморту. Пора начать превращать примерные прикидки в хорошо проработанные планы. И все равно, я не понимаю. Ну вот нафига ей или ему это говно, то есть говны. Глава 3. Первый правильный профессор Зати. Первые суббота и воскресенье нового учебного года были мной проведены в достаточно напряженных двойных и тройных отработках у Филча. Впереди турнир, на завхоза упала и чуть ли не насмерть придавила гора работы, так что тут не до того, чтобы крутить носом от халявной рабсилы. Плюс ко всему, Филч, как и большинство людей, очень быстро привык к хорошему и, не получив в этот раз ежегодный послеканикулярный пузырь, на меня слегка обиделся, что не могло не сказаться на его ко мне отношении. Вот и делай людям добро после этого, мда. Для меня совершенно неожиданно после долгого рабочего уикенда на благо школы внезапно наступил понедельник. Все же, усиленно поработав, подсознательно хочется отдохнуть, а тут раз и новая неделя. Да еще какая, ведь 5 сентября вторым уроком у нас была первая в этом году лекция Зати. Ага, с профессором Моуди Краучем-младшим. Предшествующий нашему урок был у потока Слизерин Гриффиндор, на котором, естественно, присутствовал и Поттер, мальчик, угробивший предмет поклонения Барти-младшего. Из-за этого профессор Моуди выглядел слегка взвинченно, то есть, поясняю, гораздо более взвинченно, чем обычно. От полноты чувств он хромал еще сильнее, движения приобрели еще большую дерганность, а глаз в металлической глазнице вращался совершенно бешено, и урок поэтому начался сразу с места в карьер. «Меня зовут Аластер Моуди. Когда они думают, что я их не слышу, меня называют шизоглаз, но я все вижу и слышу. Я слышу и вижу даже то, что вы съели за завтраком и сейчас усиленно перевариваете. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – непростительные проклятия. Кто знает, почему их так называют?» В классе поднялось несколько рук. Глупо было бы ожидать, что второй по чистокровности и первый по академической разумности факультет, я имею в виду Ривенкла, с которым у нас была сдвоенная пара, не знает, что это такое. Да и среди наших не подняли руки только Мун, Джонс, Янг и Хопкинс с Финч Флитчли. И то непонятно, то ли не были в курсе, то ли были, но не хотели светить неположенными знаниями. «Ты, вот ты», палочка Моуди указала на Эрни Макмиллана. «Почему они называются непростительными?» Потому, встав с места, Эрни Макмиллан начал давать развернутый ответ, что согласно принятому в 1707 году первым министром магии Британии Уликом Гампом закону, использование любого из этих трех заклинаний против мага на территории магической Британии, запротоколированное по поданному иску и подтвержденное следственными действиями использование, карается безусловным пожизненным заключением в тюрьму Азкабан. Однако из этого закона есть исключение, рассмотренное и принятое полным составом Верховного суда Визингамот по ходатайству начальника департамента по магическому законодательству Бартимиуса Крауча I в 1978 году. Согласно нему, авроры при исполнении имеют разрешение на... Профессора Моуди передернуло, и он грубо перебил своего ученика. «Сядь, сынок, слишком много слов. Ты, парень, собираешься стать во взрослой жизни судьей или адвокатом? Я ненавижу адвокатов. Слишком многие пожиратели открутились от Азкабана по вине таких вот крючкотворов, как ты. Ты, профессор, указал на рейвенклавца Энтони Гольдштейна. Назови любое непростительное. Проклятие подвластия. Империус. Отличный выбор, мистер Гольдштейн. Инсендия». Профессор кинул поджигающее заклинание в стопку каких-то рефератов на своем столе, после чего вытащил за хвост из своего кармана маленького пищащего белого мышонка, взятого, видимо, из комплекта лабораторных материалов МакГонагалл. «Правда, милый, да», — обратился он к классу, показывая его всем желающим. Потом направил на зверька палочку и четко произнес: «Империя, а теперь беги, беги, беги». И мышонок побежал. То он, повинуясь указанному палочкой направлению, дернулся было в сторону наших девочек, но те только равнодушно повели плечами, не выказав никакого испуга. Сколько они таких натрансфигурировали на уроках МакГонагалл во всякую мелкую ерунду, не перечесть. Парень с Рейвенкла, к которым побежал мышь после, брезгливо выдал пытавшемуся залезть в рукав мантии грызуну смачный щелбан, отчего последний свалился с парты на пол. «Беги, беги в огонь!» И, повинуясь безусловному к исполнению приказу, мышонок забежал в горящие бумаги. В кабинете резко запахло паленой шерстью и горелым мясом. Многие девочки отвернулись. Даже для весьма толстокожего и нетолерантного магического мира такая неприкрытая и откровенная, а самое главное, бессмысленная жестокость профессора была перебором. «Фините, акваменте», — проговорил профессор, и огонь погас, оставив после себя тихо пищащий, полуобугленный кусочек плоти. Глядя на набухающие в глазах девочек слезы, профессор радостно произнес: «А да, вы, наверное, думаете, что ему очень больно. Разве это боль? Кто мне назовет следующее непростительное? Никто? Тогда, смотрите. Проклятие боли, Круция». Писк мышонка резко усилился. Подержав Круция совсем недолго, Моуди недовольно скривился и прекратил пытку. «Знаете, обычно пожиратели, которыми я лично заселил половину камеры с кабана, очень любят это проклятие и держат его гораздо дольше. Так, кто следующий? Кто назовет последнее и самое непростительное?» «Авада», не вставая с места, в оглушительной тишине произнес я. «Правильно, мистер Крэп, это проклятие смерти. Авада Кедавра». Короткий зеленый отрезок на мгновение связал кончик волшебной палочки учителя и подыхающего грызуна. Слабый писк затих, только один человек выжил после него. «Кто он, вы все отлично знаете, но он учится не в вашем классе. Теперь ты, Крэп, я помню тебя. Ты все еще не в Азкабане, сынок? Странно, я думал, тебя уже посадили». Мне после этих слов стало немного не по себе. Обратили это, а может быть, передо мной настоящий Моуди? Все же я уже много чего поменял в каноне, пусть и по мелочам, так, быть может, количество перешло в качество. Черт, как проверить-то? Давай, покажи, на что ты способен. Ну же, что, заклинание, что ты выучил? Зати, дуэлинг, с кем? Со мной. Простите, профессор Моуди, но мне и прошлого раза хватило. И повторять свой печальный опыт, нападая на преподавателя и получая за это отработки, я не собираюсь. Как хочешь, как хочешь, но отработку ты у меня все же получаешь. И, видя невысказанный вопрос в глазах студентов, пояснил: за то, что не выполняешь указания профессора на уроке. Мои друзья недовольно заворчали, но парой жестов я смог унять их. Согласно хаффлпаффским понятиям дружбы, искать правды для меня они устали еще в прошлом году, так что ничего нового в данной ситуации не было. Тем временем Моуди оставил меня в покое и повернулся к доске. «Запишите следующую тему нашего сегодняшнего урока». Сама вечерняя отработка с Моуди оказалась подозрительно похожа на тренировку с Флитвиком. Просто, как только я зашел в класс, прямо с порога в меня полетел Ступифа и Диффинда. Невербальные, кстати, постоянная бдительность, повторял Моуди, гоняя меня по классу. Вскоре все парты оказались поломанными и перестали меня защищать, так что некоторые невербальные режущие стали меня доставать, превращая мантию в рванину, а кожу в покрытую синяками и глубокими ссадинами мечту экзекутора. Моуди, гад, шкура заживет, а мантия не кислых денег стоит, или порой ее не починишь. Атакуй, атакуй меня, ну, Круэррр, стимулус Максима, противо, Диффинда, Диффинда, Вербира Сангвинум, Плеть крови разбилась о выставленный невербально противо. Надо отметить, что даже невербальные режущие проклятия Моуди легко проходили мой противо, а мои вербальные палочковые об его простейший щит бессильно разбивались. Несмотря на всю похожесть, была и некоторая ощутимая разница между отработками с профессором Зати и с профессором Чар. Флитвик был сосредоточен на себе, то есть учился, продумывал тактику противодействия и тестировал против плети крови различные защитные связки, в то время как Моуди, наоборот, пытался понять именно мой уровень. Это было заметно еще и потому, что он атаковал меня все время одними и теми же простейшими заклинаниями, изучаемыми на первом-втором курсе, но при этом метал их с такой скоростью и с такой хитростью, что я иногда не мог увернуться и соответственно получал либо очередную царапину, либо боевой импульс. Надо ли говорить, что наколдуй он что-то из арсенала Аврората или древних родовых, своеобразная дуэль и избиение закончилась бы в один миг. Но даже с полудетскими заклинаниями Моуди был поражающе воображение силен. Особенно я впечатлился, когда профессор Зати, находясь прямо передо мной, лицом к лицу, кинул Диффинда и попал мне в спину. Заклинание хитрым образом отрикошетило от защитного артефакта, стоящего в углу зала, и попало в меня. Восхитительно было бы, если бы не по мне. Больно же. Спустя 10 минут такой непрерывной беготни я выдохся и упал на пол, попав под очередной ступифой. Совершенно не жалея, чертов профессор продолжал засыпать меня проклятиями, пока я окончательно не потерял сознание. Ренервейд, Ренервейд, очнулся. Ну как, нравится тебе, когда тебя схватят пожиратели, они не будут так добры и милосердны. И это будут не ступифаи и Диффинда, а Круциатусы и Авады. Что скажешь? Моуди склонился надо мной и усмехнулся во всю свою уродливую харю. Итак, важная развилка. Первый вариант. Вариант каноничного течения сюжета. Это фальшивый Моуди, то есть передо мной сидит Барти Крауч-младший. Если я сейчас наброшусь на него с угрозами возвращения сами знаете кого, то очень сильно польщу ему, подлизнув темному лорду. Но если сейчас имеет место изменение канона и это настоящий Моуди, то меня ждет серьезная трепка и в будущем клеймо матерого пожирателя в глазах всех, как непосредственно Ордена Феникса, так и лояльных ему отдельных магов и сообществ. А впрочем, я же уже дразнил Моуди на первом курсе, так что получается, что никакой развилки здесь нет. Самое смешное, что вполне вероятны абсолютно идентичные реакции, как в случае настоящего Аластера, так и в случае Барти. Вы все еще не купили себе дополнительные протезы, а ведь он скоро вернется. Показалось ли мне, что живой глаз Моуди фанатично сверкнул? Или все же не было такого? Да как ты смеешь, Кру? Стимулус Максима. От первых трех пыточных заклинаний я, извиваясь и прыгая по полу как червяк или, скорее, как карась на раскаленной сковородке, увернулся, но догнавшая меня инкарцера позволила последующему десятку стимулус Максима попасть в цель. Выместив злобу, профессор указал мне на дверь и проговорил: «Фините, свободен». Кое-как поднявшись с пола, я похромал в больничное крыло. Там заохавшая мадам Помфри, немного повозившись, привела меня в полный порядок. Мантия за полтора галеона пошла на тряпки. Если Барти, это Барти, я с него обязательно вытребую потом эти деньги. Я сейчас не настолько богат, чтобы бросаться галеонами направо и налево. Сражение с полноценным боевым магом, хотя какое это для него сражение, так, разминка, напомнила мне о том, что нужно озаботиться семейными проблемами. Конечно, хотелось бы надеяться, что у меня есть время до следующего лета или хотя бы до рождественских каникул, но в реальности же Крэп может меня дернуть из Хогвартса в любой момент, хоть вот прямо сейчас, а у меня еще ничего не готово. Нет, никакого отдыха. Я, не доходя до входа бочки в факультетскую гостиную, развернулся и поплелся наверх, выручая комнату. Нужно было срочно подобрать что-то под волшебную палочку и освященный церковью кинжал. Техника убийства от древних времен до наших дней. Каким путем в библиотеку основателей, то есть в Хогвартс, попал английский перевод с итальянско-испанской книги о клинковом бое, я не знаю. Однако этим своеобразным подарком, появившимся в ответ на запрос, пособие, какое-то максимально действенное для овладения техникой работы боевым ножом, был очень доволен. Итак, что у нас есть? Я по оглавлению нашел главу про короткие клинки, открыл фолиант где-то посередине, пролистнул главы про кремниевые и костяные ножи и начал читать. Голова. Не пытайтесь убить кого-либо ударом ножа в голову, если вы не мастер. Череп очень прочный, и нож, скорее всего, просто соскользнет. Искушенные фехтовальщики используют удар в глаз, в этом месте кость очень тонкая и без труда разрушается. Зато если вам нужно ошеломить и запугать противника, то лучший способ – режущий удар по лицу. Такие удары не столько опасны, сколь очень болезненны и вызывают сильные кровотечения. Враг буквально ослепнет от страха, боли и потоков крови, льющихся ему на глаза. Помню, даже испытывал такое. Рикардо уж точно мастер, и удар у него поставлен. Некоторые профессиональные убийцы используют удар в слуховой проход, но бить надо очень сильно, точно и строго перпендикулярно к черепу, что под силу далеко не каждому. Лезвие клинка должно быть весьма прочным и не тонким. Идеально подходит стилет. Еще один удар, который является прерогативой только мастеров во владении белым оружием. Удар в точку, где череп сзади соединяется с шеей. Визуально это место выглядит, как небольшая впадинка, но точно попасть в нее очень непросто. При таком ударе смерть наступает моментально от остановки дыхания и сердца. Наемные убийцы используют для этого маленькое крепкое шило, которое легко спрятать и которое не вызывает серьезных вопросов у стражи, если подобрать соответствующий антураж. Что-то это становится все больше и больше похоже на методичку киллера, а не мастера ножевого боя. Шея, самое уязвимое место. Не бывает ни смертельных глубоких ранений в шею. Любое, даже незначительное повреждение в этой области, практически всегда оканчивается летальным исходом. Шея достаточно легко может быть поражена даже неопытным в игре с клинком человеком. Для этого нужно подобраться сзади, схватить цель за волосы и резко дернуть назад и вниз, чтобы задрался вверх подбородок. Одновременно с этим другой рукой с зажатым в ней ножом наносится длинный и глубокий разрез, охватывающий шею спереди от левого к правому уху между нижней челюстью и кадыком. Повреждение сонной артерии и еремной вены приводит к смерти через несколько секунд. Остановить кровотечение невозможно, но будьте внимательны со своей жертвой последние мгновения ее жизни. Другой метод состоит в точном хлестком ударе в боковую поверхность шеи. При поражении цели в шею следует учитывать, что даже простой шелковый шарф, не говоря о кольчужном, может отлично защитить цель от режущих ударов клинка. Поэтому если цель имеет какую-либо защиту, то следует использовать либо другой тип удара, либо другую область. К примеру, правильно нанесенный колющий удар чуть ниже кадыка во впадину вызывает моментальную остановку сердца. Для такого удара лучше использовать кинжал или стилет с узким и не очень длинным лезвием. Удар, который под силу только мастерам, наносится сверху, нож держится обратным хватом. После проникновения клинок поворачивается вокруг своей оси и выдергивается чуть вбок с потягом. Область груди, сугубо профессиональная для нанесения ударов. При дилетантском ударе в грудь нож просто соскальзывает по ребрам, причиняя минимальные наружные повреждения и привлекая к неудачливому исполнителю внимание цели. Чтобы поразить сердце, надо бить слегка снизу, под углом к ребрам. Тут навык надобен. Лезвие ножа должно быть очень прочным и тонким. Гораздо легче поразить сердце, если ударить под самое нижнее ребро снизу вверх, что очень удобно делать в не очень плотной толпе. Требуется пробить только мышцы живота и желудок, что намного легче, чем пробивать ребра. Очень важное замечание. Даже при прямом проникающем ранении сердца иногда цель сохраняет способность активно действовать в течение нескольких минут. Живот. Ранения в живот всегда крайне неприятны и зачастую смертельны. Ко всему прочему, живот из-за его площади и уязвимости легко поразить даже неопытному исполнителю. Если ранение глубокое, то повреждается брюшная артерия и противник умирает за несколько минут. Если менее глубокое, то возникает болевой шок и смерть через несколько дней от загнивания плоти.